Вот ночь пришла, безмолвие клонит в сон. Вот ночь пришла, безмолвие клонит в сон. День завершен, дел словно не осталось. Действительность спешит, как старый почтальон, у двери сбросить письма и усталость. Друзья давно мне пишут через раз, не попадая в ритмы переписки, не раскрывая душу на показ. Их письма, как служебные записки, кочуют по столам из года в год. В них рапорты, отчеты, предложения. А мне сейчас в последний разворот не лезут в голову ни сложные решения, ни споров суета, ни бурных драм кино, ни адвокатов нудные сражения. Жизнь пролетела, выпито вино. Все и до дна, без всякого стеснения. Поставить точку хватит силы, друг. И, может, песня не звучит всецело. Не будем рисовать иллюзий круг. Мы сделали свое. Доделать ваше дело. 2020 год.